Лягушка-путешественница. Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошек, весною громко квакала со своими подружками. И весь век она прожила бы благополучно, конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги, и наслаждалась теплым мелким дождиком. «Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! Какое это наслаждение жить на свете!» Дождик моросил по ее пестрой лакированной спинке. Капли его подтекали ей под брюшко и за лапки. И это было восхитительно приятно. Вдруг тонкий свистящий прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток. Когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью раздается в воздухе, когда летит над всеми стадо таких уток. На этот раз утки, описав огромный полукруг, опустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка. Кря-кря-кря! Лететь еще далеко, надо покушать. Кря-кря! И лягушка сейчас же спряталась. Хоть она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую квакушку, но все-таки на всякий случай она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки. Уже холодно становится. Пора лететь на юг. Скорей на юг. На юг. Скорей, кря. И тут лягушка осмелилась подать голос. Госпожи утки, прошу извинения за беспокойство. Что такое юг, на который вы летите? Хорошо на юге. Теперь там тепло. Кря-кря-кря. Там есть такие славные теплые болота. Какие там червячки. Кря-кря. Хорошо на юге. Хорошо. Кря-кря-кря. А много ли там мошек и комаров? Кря-у, целые тучи! Просто комариное царство! Госпожи утки, возьмите меня с собой! О, это просто удивительно! Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев! А когда вы летите? Скоро, скоро! Кря-кря! Тут холодно! На юг, на юг! А, позвольте мне подумать только 5 минут! Я сейчас вернусь! Я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее! Ну, подождите меня, пожалуйста! И она шлепнулась с сучка в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. 5 минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее мордочка, и выражение этой мордочки было самое сияющее. Я придумала! Я нашла! Вот послушайте! Пусть 2 из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посредине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала. И все будет превосходно! Утки дружно пришли в восхищение. Хотя молчать и тащить лягушку 3000 верст не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые 2 часа, и так как уток было много, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. И тут же нашли хороший прочный прутик, 2 утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли. Утки летели неровно и дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась, и гордилась. «Вот как я превосходно придумала!» — думала она про себя. А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее. Удивительно умная голова наша лягушка. Даже между утками таких мало найдет. Кря-кря-кря! Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день. Несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квакнула от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала: «Госпожи утки, нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если вдруг мне сделается дурно». И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса. «Смотрите! Смотрите! Утки лягушку несут! Утки лягушку несут!» Лягушка слышала это, и у нее прыгало сердце. «Смотрите! Смотрите! Вот чудо-то!» «Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка. «Смотрите, смотрите, какое чудо!» «И кто это придумал, такую хитрую штуку?» И тут лягушка не выдержала. Забыв всякую осторожность, она закричала изо всей мочи: «Я придумала!» этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали. Одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю. Но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала, и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло. Это я! Я придумала! Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую. И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый необыкновенный способ путешествия на утках. Как у нее были свои собственные утки, которые носили ее куда ей было угодно. Как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. Я заехала к вам посмотреть, как вы живете. Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила. Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.